Принцип номер 9. Будьте активнее, ускорьтесь. Very simple here. Здесь все очень просто. We're all feeling the pressures of time. Мы все ощущаем, как время давит на нас. In all facets of our life. Во всех аспектах нашей жизни. And if we want to keep our customers. И если мы хотим сохранить своих клиентов. Our response times have got to get faster. Время ответа на его запросы должно стать гораздо меньше. None of us have as much time as we want. Ни у кого из нас нет лишнего времени. And every single day. И каждый день. Customers have less tolerance for waiting. Клиент все меньше и меньше хочет ждать. There is absolutely nothing you can do. И вы ничего не можете сделать, that irritates a customer more, что будет раздражать клиента больше, than to make them wait. Чем заставлять его ждать. And this carries over to all aspects of business. И это касается всех аспектов бизнеса. And that's only part of the problem. И это только часть проблемы. The second part of the problem, вторая часть проблемы, is that time is perceptional. В том, что время — это вопрос восприятия. Studies show us, исследования показывают, that if a customer has to wait for 30 or 40 seconds, если клиенту придется ждать 30 или 40 секунд, they feel, он воспринимает, it's like 3 or 4 minutes. Это время как 3 или 4 минуты. So what do we have to consider? О чем нам нужно помнить? Speeding up everything we do. Мы должны ускорить все, что возможно. Hey, we don't have a choice. Потому что выбора нет. Now you might be thinking in our company, возможно, вы думаете, но у нас в компании. We're doing that step by step. Мы все делаем шаг за шагом. If you're doing steps, если вы идете шаг за шагом, you're already dead. Это шаги на пути к смерти. Because the world moves in leaps. Потому что мир передвигается прыжками. Come on, let's be real with each other. Давайте разговаривать откровенно. You know that. Вы это знаете. I know that. И я это знаю. And the customer definitely knows it. И что самое важное, это знает клиент. I agree, it sucks. Я согласен, ничего приятного в этом нет. That everything's moving so quickly. В том, что все движется так быстро. But we don't have a choice. Но у нас нет вариантов выбора. We gotta be fast. Нам приходится ускоряться. If we want to keep our customers forever. Если мы хотим сохранить наших клиентов навсегда.